Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Профессор Лориас встретил меня на входе в хирургическое отделение, упер руки в бока, перевел взгляд на стонущего мужчину, вновь на меня посмотрел и задал странный и совершенно ненужный вопрос. «Перелом?» «Открытый», — дала столь же излишний ответ я, потому как ситуация была более чем очевидна. «И на ровном месте», — догадался целитель. Я покраснела. «Сайрен, вы меня пугаете?» — нехорошо протянул маг. «Профессор Лориас, я не просто краснела, у меня пылало все лицо. Ему больно». Мужчина на носилках выл, сделавшись совершенно невменяемым и от боли, и от кровопотери. Целитель простер руку над его лицом. Простейшее заклинание, и господин Мирвар погрузился в глубокий сон. Еще одно движение, кровь остановилась. «В операционную его!» — скомандовал маг. Санитары поспешили исполнять. С Лориасом шутки плохи. У профессора и ранее был непростой характер. Но сейчас, когда он и целитель Девинур оказались единственными, к кому вернулась магия, Лориас уверился в своей исключительности. Не просто исключительности. Профессор стал проповедником новой идеологии, в которой магия объявлялась божественным даром, была отобрана по причине того, что маги погрязли в грехах и вседозволенности и забыли о собственном предназначении – делать мир лучше. О темных в его идеологии не было ни слова. Ни демоны, богиня судьбы лишила сил всех недостойных, и лишь достойнейшие вдохнут магию вновь. Итог набирающего популярность учения – все целители вернулись в столицу, абсолютно все. Лечебница была переполнена. Маги ходили по домам, лечили сообразно своим знаниям и молясь о возвращении магии. В результате мне было нечего делать в лечебнице, и я действительно была рада предложению Алиха по поводу чайной. А еще я однажды видела Магианну Сойер. Декан постояла в приемной, осмотрелась и ушла, сказав, что пока занята и будет наведываться. К ней тоже вернулась магия. Таким образом, трое из четырех магов, находящихся на посту во время тех ужасных событий, оказались достойными, а я... «Четвертый случай, Магианна Сайрен!» Профессор Лориас с усмешкой смотрел на меня. «И знаете, я начинаю замечать некоторую закономерность. Все мужчины. И вот вопрос, а не вернулась ли к вам магия, уважаемая?» Только не целительская, а та истинная, которую вы, возможно, скрывали. Вступать в дискуссию и отрицать в данной ситуации было бессмысленно. Стояла, молча направив на профессора прямой, гневный взгляд. «Великолепная иллюстрация к праведному гневу», — усмехнулся старик. «Магианна, говорю откровенно, еще один случай, и я прикажу взять вас под стражу». И старец с длинной белой бородой, вновь обретенная магия позволяла отрастить подобные за сутки, величественно повернувшись, удалился. Целители провожали его благоговейными взглядами и, не скрывая неприязни, поглядывали на меня. Неудивительно, трое достойных обрели магию, а я почему-то нет. Почему? Ответ очевиден, я недостойна. Молча развернувшись, я покинула лечебницу с гордо поднятой головой. Вышла, жестом отпустила извозчика, быстро и решительно прошла по дороге по направлению к городскому парку, раскланиваясь со встречными знакомыми. Свернула на боковую и наиболее пустынную аллею, прошла к растущим у заброшенного пруда, в отличие от центрального озера ивом, и обошла так, чтобы меня не было видно. И только там, скрывшись ото всех глаз, я горько заплакала. Молча.